Сергей Гончаров. Городские дьяволы. Артём повернул на нужную улицу, когда в наушнике пискнуло сообщение. Он притормозил электросамокат в тени большого раскидистого дерева, нависавшего прямо над дорогой. Остановиться в другом месте не представлялось возможным. Градусник подбирался к отметке в плюс 40. Спина вспотела из-за сумки доставщика. Артём нырнул в телефон, прекрасно понимая, что это продолжение разговора с женой. Того разговора, который надо всенепременно закончить, даже ценой того, что заказ клиенту будет доставлен чуть позже. Остановив воспроизведение аудиокниги, обучающей трейдингу криптовалютой, Артём поглядел на фото своей семьи на рабочем столе. Там он кучерявый, светловолосый, держал на руках новорожденный комочек новой жизни, а рядом стояла замученная роддомом полноватая жена. Они никогда не хотели быть вместе, но судьба иногда все решает за людей. Быстрее всего было бы поговорить, но супруга никогда не решала проблемы лицом к лицу, предпочитала голосовые сообщения. Так и в этот раз пришло голосовое на 30 секунд. Артём тут же нажал «Воспроизвести». В наушнике раздалось. «Я всего лишь хочу на Бали!» В голосе супруги отчетливо слышались истерические нотки. До срыва оставались считанные минуты. «Что в этом такого? Мы никогда никуда не ездим. Мне 20 лет, а я никуда еще из страны не выезжала. У меня все подруги уже где-то добывали. И в Египте, и в Турции, и на Бали, и в Аргентине. Милана вон в Мексику ездила. Только мы даже в Крым поехать не можем. Неужели я так многого прошу?» Несколько мгновений Артём раздумывал, затем наговорил сообщение. «У нас сейчас нет на это денег. Ты прекрасно это знаешь. Да и дочери нашей 7 месяцев. Куда ты с ней собралась ехать? Мало ли какие проблемы, а мы не весть где. У детей все сильно быстрее происходит, ты же знаешь». Он отправил сообщение. Поглядел на оставшееся время доставки. 25 минут. Ехать оставалось хоть и по прямой, но пару километров. Улица оказалась длинная. Артём хоть и прожил всю жизнь в Саминске, никогда на ней не бывал. Третья Верхоянская – это настоящий край географии. Известный тем, что в самом начале 90-х здесь закрылась большая воинская часть. Землю распродали, а деньги исчезли в неизвестном направлении. С правой стороны частные дома разного уровня достатка. Слева, на внушительной территории, которая уже несколько десятилетий приходила от одного застройщика к другому, успела вырасти роща. В нее через каждые 300 метров вгрызались блоки мусорных контейнеров. На двухполосной дороге, насколько хватало глаз, Артём не видел ни одной живой души. Случайные люди в эту границу известного мира никогда не заезжали. Курьер собирался продолжить движение, когда в наушнике вновь пиликнуло сообщение от супруги. «Да у нас никогда ни на что нет денег», – уже кричала из наушника жена. «Тебе 22, у тебя даже машины нет. Не квартира, а самый натуральный курятник. У тебя ничего нет. Ты просто голимый лузер. Ты даже выглядишь как голимый неудачник. В дешевых шмотках. С этой своей копной русых волос ты напоминаешь деревенщину. У нормальных мужиков к твоему возрасту уже все есть. Понял? И поехать они могут куда хотят. И любимую женщину отвезти, куда она захочет. Понял? А ты – так, жалкая пародия на мужчину». Кулаки Артёма сжались. «У каких нормальных мужиков все есть?» На эмоциях записал он сообщение. «Если у пары твоих подруг мужья-мажоры, которым все досталось от родителей, то это не значит, что все такие. Что ж ты не выскочила замуж за мажора? Мордой, наверное, не получилось». Отправив сообщение, он смахнул мессенджер. Тут же газанул, но проехать успел лишь до тени следующего дерева. Вновь пришло сообщение от жены, которое Артём незамедлительно прослушал. «Ах ты, ублюдок недоношенный!» – визгливо кричала благоверная. «Я за мажора не вышла, потому что кто-то не может вовремя вынуть свой мерзкий отросток. Какой же ты лох! Боже, почему я с таким неудачником живу? Мужчина должен обеспечивать свою женщину, должен исполнять все ее желания. И только такое лошё, как ты, постоянно придумывает какие-то гнилые отмазки». Артём почувствовал неожиданный холодок в душе. Он и без того не пылал любовью к супруге. Теперь она ему стала противна. Спокойным холодным голосом он записал сообщение. «Ты кем себя возомнила? Королевой? С чего ты решила, что тебе все должны? Ты даже нигде и никогда не работала. Ты не представляешь, как это – зарабатывать деньги. Я сейчас нахожусь в натуральной жопе мира, чтобы заработать для нас денег. Хочу начать торговать криптой, чтобы улучшить наше финансовое положение. Но мне для этого нужен стартовый капитал, который я и собираю. Но ты, когда узнала о деньгах, решила, что их всенепременно надо потратить на тебя. Что там до Бали было? Напомню, колье ты хотела. который банально некуда носить, чтобы его не оторвали вместе с головой. В итоге, вместо поддержки, что я слышу? Я слышу, как истеричная шкура, не способная даже омлета для мужа сделать, вопит «ты мне должен». Ты действительно думаешь, что именно так и должны строиться здоровые отношения между мужчиной и женщиной? На этот раз Артем даже не пытался ехать дальше, ждал ответа жены. Знал, тот последует незамедлительно. Успел лишь глянуть время до конца заказа. Запас имелся. Наконец, голосовое сообщение пришло, и курьер его тут же включил. «Опять начинается перекладывание с больной головы на здоровую», – визжала жена. «Лоха-неудачник ты, а виновата во всем я? Деньги он зарабатывает». «Это не деньги, это так, куром насмех. Ты меня даже раз в неделю в ресторан сводить не можешь. Деньги он зарабатывает. Это у моих подруг парни деньги зарабатывают. А ты так, конченый нищеброд. Таким и останешься, и никакая крипта тебе не поможет. Знаешь почему? Потому что ты лох. Понял? И надо, наверное, заканчивать этот проект. Надо разводиться. С таким лохом жить, себя не уважать». «Отличная идея», – тут же наговорил сообщение Артем. Незамедлительно пришел ответ. «Что значит отличная идея? Тебя, чмошник, совершенно не смущает, что я не дам тебе видеться с дочерью? Не надо Кристиночке знать, что ее папа конченый лох. Только попробуй, тварь, не платить мне алименты. Я ж тебя посажу. Понял меня, неудачник?» «Отлично, значит, разводимся», – отправил голосовое сообщение Артем. «А сейчас мне работать надо. Дома поговорим». Как он догадывался, этого не случится. Жена никогда не решала вопрос с глазу на глаз, не умея банально взять и по-человечески поговорить. Скорее всего, к его возвращению она уже уедет. Она и по более мелким причинам пугала его отъездом к маме. Артем заметил, что рядом с бордюром, где он остановился, недавно рыли землю руками. Впрочем, ничего удивительного. Места глухие. За время, что он стоял, мимо не проехала ни одна машина, не прошел ни один прохожий. Закладчики, наркоманы и прочий человеческий мусор любят подобные районы, где можно спокойно делать свои мерзкие делишки. До окончания заказа оставалось совсем немного времени. Требовалось поторопиться, чтобы доехать в самый конец третьей Верхоянской. Артем запустил аудиокнигу. В этот момент пришло очередное уведомление от супруги, но он его попросту смахнул. Ей заняться нечем, она может хоть целый день ругаться, а ему надо деньги зарабатывать. Самокат двигался бесшумно. По дороге курьеру по-прежнему не встретилось ни одной машины, ни одного прохожего. Улица будто вымерла, хотя с неба ярко светило солнце. Несмотря на то, что двигался Артем довольно быстро, успевал замечать характерные следы раскопок, остающихся исключительно после наркоманов. Ведь ни один вменяемый человек не станет рыть землю пятерней. «Гнилая улочка», – подумал он вслух. До нужного адреса оставалось совсем немного, когда впереди, возле блока мусорных контейнеров, показалось движение. В первый миг Артем решил, что это человек. В следующий момент оттуда вышла большая, косматая, черная собака. Несколько мгновений она смотрела на двигавшегося в ее сторону человека. Артем сразу понял, так просто мимо он не проедет. Именно это и случилось. Стоило курьеру подъехать чуть ближе, псина с лаем бросилась на него. Из-за блока мусорных контейнеров показались еще бродячие псы. Все как на подбор рослые. Среди них выделялся один. Гладкошерстный, полностью белый, но с черной головой. Артем даже не понял, как они успели его окружить. Лай поднялся такой, что уши закладывало. Курьер попытался от них уехать, но белый кобель с черной головой так ткнулся в электросамокат, что Артем улетел на газон, покатился по нему, несмотря на внушительный короб за спиной. Наушник из уха вылетел. Моментально вскочив, курьер выхватил из кармана перцовый баллончик. Вовремя. Собаки его уже окружили. Все большие, беспородные, рожденные улицей. Они рычали, лаяли, скалили зубы, явно собирались напасть. Самокат находился за ними. За спиной послышался щелчок. Мельком оглянувшись, Артем увидел, как из калитки выглянул внушительного роста и медвежьей комплекции пожилой мужчина в зеленых штанах и фиолетовой футболке. «Помогите!» – крикнул курьер. Вожак у стаи белый пес с черной головой, самый крупный. Скаля внушительные зубы, он вышел вперед. В палисаднике, как назло, не имелось ничего увесистого, чем можно себя защитить. Артем не помнил, как именно газ действует на собак, однако в этот момент ему стало не до перебора методов самозащиты. Курьер брызнул в пса из баллончика. Мощная струя попала прямо в черную морду. Собака невольно шарахнулась назад, прекратила скалить зубы и рычать. Наклонив голову, начала ей трусить, поскуливая. Вся стая чуть отступила, но не прекратила рычать и лаять. Однако, как взять самокат, Артем не представлял. Оставлять же его здесь – слишком дорогое удовольствие. И тут он вспомнил о деде. Повернувшись, хотел попроситься во двор, чтобы переждать, когда собаки уйдут, а после забрать самокат. Пожилой мужчина уже оказался на расстоянии вытянутой руки. Он на голову превосходил Артема, который на рост никогда не жаловался. Да и комплекции такой, будто каждое утро перед завтраком сгибал железнодорожный рельс. В следующий момент дед выбросил вперед руку с электрошокером. Артем почувствовал, что его начало колотить. Уже через секунду перед глазами почернело. Последнее, что запомнил, рядом лаяли псы.